Глава 10. Они ждут меня около кафе, сидя на капоте самого похоронного Кадиллака 1978 года выпуска. Сосед выглядит неважно, то и дело отпивает кофе из пластикового стаканчика, руки у него трясутся. Черная машина сияет, над хромированным бампером красуется наклейка «Езжу на растительном масле». На Сэме костюм и галстук, но пиджак кажется маловат. Наверное, целую вечность провисел в шкафу за ненадобностью. Даника непривычно смотрится без школьной формы. Джинсы внизу обтрепались, на ногах шлепки, но зато белая рубашка как следует отутюжена. «Машину починил?» Сэму явно неловко. «Она...» «Я подумала, что раз обещала, то все равно приеду», — встревает Даника. «Оба врут, но мне не до того. Вытираю вспотевшие руки о штаны». «Спасибо большое, ребята, что гробите на меня свою субботу». «Да уж, настоящий джентльмен». «Так что там с кошкой?» «Она друг семьи». Пытаюсь отшутиться. Сосед поднимает глаза, на лице блестят капельки пота. У него тяжкое похмелье. «Ты вроде говорил, это твоя кошка». «Ну да, была. Была моя кошка». Я совсем запутался. Врать разучился, что ли? Никаких подробностей. Любая выдумка лучше правды, слишком уж она нелепая, все равно никто не поверит. Вот что нужно сделать. Ты мое сообщение не получил, как я вижу? Недостаточно внушительно выгляжу, не похож на богатея, завидуешь, небось, черной завистью. Сэм гордо демонстрирует костюм. Выглядишь нелепо, точь-в-точь с ума спятивший дворецкий или официант. Ах, вот почему ты так вырядился, хохочет Даника. «Вы ущемляете мое эго». «Даника пойдет вместо тебя. Вид вполне подходящий». «Сплошное унижение», — бормочет Сэм, откидываясь на капот. «Даника на самом деле богачка, поэтому так и выглядит». «Ты что ли бедный?» — парирует она. Сосед со стоном надевает черные очки. Забавно получилось. Его родители владеют сетью автосалонов, а сам он ездит на катафалке, да еще и растительным маслом его заправляет. «Все просто», — объясняю я, стараясь не вспоминать, сколько раз хамил ей в школе. «Ты хорошая, послушная девочка, которая присматривала за бабушкиной кошкой, белой и пушистой, по кличке Кокосик. Кошка породистая, у нее есть длинное официальное имя, но ты его не помнишь. И дорогущий ошейник с кристаллами Сваровски». Сэм привстает. «У тебя персидская кошка? У них такие смешные злобные мордочки». «Нет». Отвечаю я как можно спокойнее. Вдарить бы ему сейчас. «У меня нет кошки. Кошка есть у нее. Дай мне закончить». «Но у нее нет кошки». Сэм смотрит на меня и осекается. «Ладно, ладно». «Ты рассказываешь про Кокосика, а потом спрашиваешь, есть ли у них хоть какие-нибудь белые пушистые кошки. Ситуация отчаянная. Бабушка возвращается в понедельник, и тебе крышка. Пообещай им 500 баксов за любую такую кошку, и чтоб молчали, как рыбы». Даника и Сэм удивленно смотрят на меня. «Видеокамер внутри нет, я проверял». «Я должна забрать кошку и отдать им деньги?» «Нет, пушистой белой кошки у них нет. Моя короткошерстная». «Старик, с планом твоим какой-то косяк», — встревает Сэм. «Все будет как надо». Улыбаюсь самой своей широкой, самой обаятельной улыбкой. Даника возвращается из приюта. Выглядит она слегка потрясенной. «Как все прошло?» «Не знаю». «Черт, почему? Но почему я не могу сыграть за нее? Ее-то родители никогда не учили правильно врать. Из-за этого теперь все пойдет коту под хвост». Я прикусываю губу. «За стойкой сидела женщина?» «Нет, парень худой такой. Думаю, лет 20». «Что он сказал, когда ты упомянула деньги? И ошейник?» «Ничего. Белых пушистых кошек у них нет. Не знаю, правильно ли я все сделала. Была, прямо скажем, немного не в себе». Я беру ее за руку. «Ну, конечно. Так и надо. Кокосик пропала. Конечно, ты не в себе. Только скажи, ты номер ему дала?» Даника смеется. «Тут парень как раз заинтересовался. А что теперь?» «Ждем». Я пожимаю плечами. «Чтобы приступить к следующей стадии плана, нужен как минимум час». Даника смотрит на меня, как в тот раз, когда я отказался вступать в этот ее клуб по защите прав мастеров. Словно я обманул все ее ожидания, но руку в перчатке не отнимает. «А потом вступаю я?» — спрашивает Сэм. «Я страшно нервничаю. Нужно быть очень аккуратным. Если не сработает, непонятно, как выкручиваться. Придется бездомного бродяжку нанять, чтобы забрал кошку. Сам справлюсь». «Хочу посмотреть на твое колдовство». Сосед, похоже, оскорбился. Вытащил его сюда в субботу. Получается, зазря. «Ладно, только никакой самодеятельности. Целых полтора часа мы сидим на стоянке, пьем кофе и горячий шоколад. Я весь как на иголках. Наконец достаю из сумки пачку объявлений, а из маленькой коробочки браслет, кладу его в карман. Даника грызет кофейные зерна в шоколаде и смотрит на меня с подозрением. Как теперь возвращаться в Веллингфорд? Не слишком ли я себя выдал? Может, сказать ей, что уже все, пусть едет домой? С другой стороны, надо было полтора часа назад ее отправлять. Теперь-то что?» «Это зачем?» «Увидишь». Мы перебегаем шоссе, когда загорается светофор, и медленно идем к приюту по боковой улочке. Народу куча, выходной. Все в основном толпятся в большой комнате, уставленной деревянными когтеточками. Котов там не меньше полусотни. Они спят, шипят, умываются. Лилы нет. Сердце болезненно замирает. Неужели ее кто-то забрал? Лила. Я действительно верю, что это она. Лила — белая кошка. Сэм смотрит на меня, как на тронутого. Прокашливаюсь. Прыщавый парень за стойкой регистрации поднимает глаза. «Можно у вас повесить?» Я размахиваю объявлениями. Фотографию скачал из интернета. Шикарный белый персидский кот без ошейника. Один в один наш кокосик. Сверху большими буквами значится «Найдена кошка, звонить по телефону». Один экземпляр кладу прямо перед ним на стойку. «Конечно». Простачок из этого парня что надо. Молодой, явно не прочь подзаработать и вдобавок оказать услугу красивой девчонке. Даника пригодилась как нельзя кстати. Приклеиваю второе объявление. Только бы он в этом шуме и гамме успел разглядеть картинку. Встревает какая-то старушка с расспросами про питбуля. Сэм копошится сзади, толком не зная, что делать. Я как бы случайно роняю бумажку. Старушка уходит. Надо привлечь внимание. «Еще раз спасибо». Наконец-то он взглянул на фото. Вижу, шестеренки заработали. «Ты нашел эту кошку?» «Да, и очень хочу оставить себе». Люди любят помогать другим, чувствуют себя такими хорошими, правильными, а обещание наживы — приятный бонус. «Сестренка давно хотела кошку, на ушах стоит от радости». Сэм бросает на меня косой взгляд. «Да уж, перегибаю палку. Надо бы потише и поспокойнее». Достаю из кармана браслет. Стразы так и сияют. Вот ошейник на ней был. И кто только додумался такое на кота надеть? «Возможно, я знаю хозяев», — медленно отвечает парень, и в глазах у него загораются огоньки. Сработала приманка. Тяжело вздыхаю. «Черт, сестренка расстроится. Ну что ж, скажи им, пусть позвонят». Настал момент истины. Смотрю в лицо своему простачку и вижу, купился. Парень-то, возможно, и неплохой, но как устоять перед кругленькой суммой, да еще и ошейник от Сваровски? И какой хороший повод позвонить Данике? «Погоди, а можешь привести ее сюда? Ее зовут Кокосик, я знаю владельцев». Поворачиваюсь к дверям, а потом обратно. «Так обидно, я ведь уже рассказал сестре, она обрадовалась. А у вас, случайно, нет другой белой кошки? Любой. Я сестре упомянул только цвет». «Конечно, есть». Он аж вскинулся. Вздыхаю от облегчения, при том самого, что ни на есть искреннего. «Здорово, я бы тогда ее взял для сестры». Парень с ухмылкой кивает. Говорю же, люди любят помогать другим, особенно если им это выгодно. «Класс, давайте заявление. Ваша, как ее, Кокосик, сейчас у него дома, мы ее привезем». Машу рукой в сторону Сэма. «Весь диван, небось, в блохах», — ворчит тот. «Превосходно». Бросаю ему благодарный взгляд. Простачок вручает мне форму. Теперь-то я знаю, что писать. Адрес ветеринара, имя вымышленное, и мне, разумеется, 19 лет. «Удостоверение есть?» «Да». Лезу за бумажником, открываю его и удивленно смотрю на отделение для прав. Прав, конечно, там нет. «Вот черт, не мой сегодня день». «Потерял?» Качаю головой. «Не знаю. Слушайте, понимаю, это против правил. Я собирался еще в одном приюте их расклеить, потом поищу права. Может, ваш друг позвонит, и я прямо ему завезу кошку? Сестренка поймет». Парень глядит на меня долгим оценивающим взглядом. «А деньги за животное есть?» Я смотрю в заявление, хотя сумму знаю наизусть. $50? «Конечно». Звякает дверной колокольчик. Входят люди, но он не отрывает от меня взгляда, облизывает губы. Достаю $50 и кладу на стойку. За последние несколько дней пришлось изрядно потратиться. Еще и ставки эти неудачные. Возможно, нам с Лилой придется жить на мои сбережения, так что пора начинать экономить. «Ладно, сделаю исключение», — говорит мой простачок и берет купюры. «Ух ты, класс, спасибо». «Главное не переиграть». «А наша пушистая кошка?» — встревает Сэм. «Я замираю на месте. Ну зачем? Зачем он суется?» «Вы будете звонить насчет нее?» «Буду», — краснеет парень. «Хочу сделать ей сюрприз». Подходит женщина с заполненным заявлением, нетерпеливо постукивает по стойке. Надо ускоряться. «Так мы забираем кошку?» Кладу перед ним браслет. «Ваша подруга, наверное, захочет и ошейник обратно». Простачок смотрит на женщину, потом на меня, хватает браслет и исчезает в задней комнате. Через пару минут приносит картонную переноску для животных. Беру ее трясущимися руками. Сэм смотрит удивленно, но мне не до него. Получилось. У меня правда получилось. Это Лила мечется внутри коробки. Лила. Какой ужас, что она застряла в крошечном кошачьем тельце. Мы вернемся через час. Уф, надеюсь, никогда больше его не увижу. Самая противная часть, ненавижу ее. Знаю, что жертва будет ждать, надеяться, а потом стыдиться и винить себя. Ничего не попишешь. Выхожу на улицу с переноской. Открываю ее на парковке возле кафе. Лила резко вцепляется мне в ладонь зубами, но при этом мурлычет. «Мама уверена, что благодаря своему удару может читать мысли. Говорит, будь я мастером, тоже бы смог. Наверное, из-за магии появляется склонность к мистике, но, думаю, дела обстоят гораздо проще. На самом деле мама следит за лицами. Внимательный наблюдатель замечает на лице человека микровыражения, которые длятся меньше секунды и выдают его с головой. Мама так делает, хоть и бессознательно, и я замечаю. Вот и сейчас, когда мы шли обратно к кафе, я точно знал, что Сэм бесится из-за аферы, из-за моего точного расчета и сыгранной им самим роли. Я знал это наверняка, хоть он и улыбался во весь рот. Но я не мама, с эмоциями не работаю, поэтому повлиять на его чувства никак не могу. Посадив кошку прямо на столик, я тянусь за салфетками. Надо стереть кровь. Рука дрожит. Даника сияет так, словно перед ней не обычная кошка, а золотая. Мяукнув, Лила принимается слизывать молочную пену с кружки. Смотрю на нее и выть хочется. Из-за кофейной машины на нас косится бармен. «Не надо». Даника отодвигает от Лилы кофе. Та сперва шипит, но потом чинно усаживается и начинает вылизывать лапу. «Ты себе не представляешь, что он там провернул», наклоняется к ней Сэм. Перевожу взгляд с него на бармена. Другие посетители тоже обратили на нас внимание. Кошка продолжает вылизываться. «Сэм», — говорю я предостерегающим тоном. Он оглядывается. «Знаешь, Шарп, у тебя странная паранойя и, как выяснилось, весьма своеобразные таланты». Самодовольно улыбаюсь, хотя слышать такое не очень приятно. Столько работал, чтобы скрыть от одноклассников свое темное прошлое, темную суть, а теперь все пошло прахом за какие-то полчаса. И вся суета из-за маленькой киски. Так трогательно. Даника наклоняет голову и чешет Лилу за ухом. В кармане вибрирует телефон. Встаю, выбрасываю окровавленные салфетки в корзину и отвечаю на звонок. «Привет». «Давай-ка возвращай машину, пока я не позвонил копам и не заявил об угоне», — ворчит дед. «Прости, пожалуйста», — отвечаю я сокрушенно, а потом до меня доходит смысл его слов. «Ну-ка, ну-ка, позвонишь в полицию? С удовольствием бы на это посмотрел». Старик фыркает. Самому, небось, смешно. «Езжай к Филиппу. Он нас вроде как позвал на ужин. Мора стряпает. Она хоть готовить умеет, не знаешь?» Кошка трется от Данику. «Может, я лучше пиццу закажу и посидим спокойно дома?» Что-то не хочется встречаться с Филиппом, как бы ненароком не плюнуть ему в лицо. «Поздно, халявщик ты несчастный. Он меня уже забрал, а ты должен отвезти старого дедушку обратно домой. Так что быстро дуй сюда!» Не успеваю ответить. Дед вешает трубку. «Неприятности?» — взволнованно спрашивает Сэм. «А если да? Он уже подумывает сбежать?» — качаю головой. «Опаздываю на семейный ужин. Сказать, что я чертовски благодарен, что жалею, что втянул их во все это? Но ведь получится вранье. На самом деле я жалею только себя из-за того, что пришлось раскрыться. Вот бы они все забыли. Магия воспоминаний кажется в эту минуту не такой мерзкой. Ох, а сможет кто-нибудь из вас приютить кошку на ближайшие несколько часов?» «Шарп, что ты затеял?» Тяжело вздыхает Сэм. «Я возьму», вмешивается Даника. «Но при одном условии. Можно, конечно, оставить ее в машине. Забрать ее себе, смотреть в разноцветные кошачьи глаза и спрашивать снова и снова, Лила она или нет. Я вроде все для себя решил, но не помешает еще раз обдумать ситуацию». «Нельзя, слишком жарко». «Ты права». Улыбка получается натянутой. Качаю головой, словно стряхивая оцепенение. Я слишком выбит из колеи, слишком волнуюсь. «А на ночь сможешь ее взять?» Кошка вдруг рычит, но я говорю ей. «Спокойно, у меня есть план». Друзья изумленно таращатся. Не хочу оставлять Лилу одну, но мне нужно время забрать деньги из библиотеки и раздобыть машину. Потом мы уедем из города, и она, наконец, будет в безопасности. Даника пожимает плечами. «Наверное. Сегодня я ночую в общежитии. После ужина родители отправляются на конференцию в Вермонт. У соседки по комнате аллергии нет. Мы сумеем ее спрятать. Да, думаю, справимся». Лила опять рычит, но я все равно поднимаюсь из-за стола. Да уж, будет у них сегодня вечеринка в пижамах. Интересно, что приснится Данике? Холодно благодарю ее. Голова занята расчетами. «Погоди, не забудь про условия». «Да, конечно». «Подвези меня домой». «Но я же...» — встревает Сэм. Даника не дает ему закончить. «Мне нужен Кассель, и чтобы он зашел к нам на минуту». Вздыхаю. «Наверное, миссис Вассерман хочет со мной поговорить, все, думает, я мастер». «Времени нет, опаздываю к брату». «Всего минута». «Ладно, ладно». Семья Вассерманов живет в Принстоне, совсем рядом с центром, в красивом кирпичном доме. На газонах цветут зеленые и желтые гортензии. Сразу видно, богатая семейка, старинный род, наследство, престижное образование, все дела. Элита одним словом. В такой особняк я никогда не вламывался. Даника, конечно, заходит, как ни в чем не бывало, бросает в прихожей сумку и ставит кошачью переноску на паркет. Коридор увешан афортами, изображающими человеческий мозг. Лила тихо мяукает. «Мама!» — зовет Даника. «Мам!» В гостиной на блестящем отполированном столе бело-голубая ваза с уже несвежими цветами и два серебряных подсвечника. Руки так и чешутся запихать их к себе в рюкзак. Оборачиваюсь. На лестнице стоит светловолосый мальчишка лет 12 и подозрительно пялится на меня, словно знает, что перед ним вор. «Привет, ты брат Даники?» «Пошел к черту!» — отзывается дитя. «Добрый день!» — доносится откуда-то издалека. Иду на голос. Дверь в библиотеку приоткрыта. Возле стола на кушетке сидит миссис Вассерман. Даника ждет на пороге. «Заблудился?» «Дом-то не маленький». «Даника, заходите вы оба». Даника заталкивает меня внутрь, а сама плюхается на стул возле окошка и принимается на нем крутиться. Аккуратно присаживаюсь на краешек коричневого кожаного пуфика. «Очень приятно с вами познакомиться». «Да ну, рада слышать. А мне говорили, что ты настороженно относишься к нашему семейству». У мамы Даники по плечам в беспорядке рассыпалась целая копна мелких русых кудряшек, босые ноги укрыты мягким бежевым покрывалом. «Не хочу вас разочаровывать, но я не мастер. Ни над кем не работаю, так что тут, наверное, вышло недоразумение». «А знаешь, откуда пошли выражения «мастер», «работать над кем-то»?» Она пропускает мою реплику мимо ушей. «Откуда?» «Это сравнительно современные выражения. Когда-то давно говорили «творить чудеса», «колдовать». Где-то с 17 века и вплоть до 30-х годов бытовал термин «ворожить». Глагол «работать» появился в трудовых лагерях. Когда запрет вступил в силу, неясно было, что делать с мастерами. Не было четких юридических процедур. Поэтому такие, как мы, обычно ожидали приговора в рабочих лагерях. Правительство не торопилось, и некоторым приходилось ждать годами. Там и возникли преступные кланы. В лагерях они вербовали подручных. Именно запрет положил начало современной организованной преступности. В Австралии, например, колдовство никогда официально не запрещали, и у них нет могущественных преступных синдикатов, как у нас. А в Европе семьи мастеров издавна пользуются уважением, считаются своеобразной аристократией. «У нас некоторые тоже считают мастеров аристократами». Я вспоминаю мамины слова. «А в Австралии магию не запрещали, потому что страну основали сами мастера, ссыльные». «Ты хорошо знаешь историю, но взгляни-ка сюда». Она раскладывает на столе черно-белые фотографии. Женщины и мужчины с отрубленными руками держат на головах кувшины или подносы. «Так поступали с мастерами раньше». В наши дни такое тоже случается, но уже не везде. Постоянно говорится о том, что мы злоупотребляем силами, что мастера всегда были серыми кардиналами, тайно управляли королями и императорами, при том, что чаще всего волшебники жили в маленьких деревушках. Так порой происходит и сегодня, и все закрывают глаза на преступления против них. Правильно. Какие могут быть преступления против мастеров, если они такие могущественные? Так все обычно и думают. Я смотрю на фотографии. Ужасные обрубки, шрамы. Возможно, их прижигали каленым железом. Миссис Вассерман перехватывает мой взгляд. Удивительно, но некоторые из них научились работать ногами. В самом деле? Если это станет общеизвестным фактом, улыбается она, перчатки быстро выйдут из моды. Перчатки, кстати, стали носить еще во времена Византийской империи, чтобы защититься от, как тогда говорили, касания. Они верили, что среди людей живут демоны, сеющие хаос и ужас одним лишь касанием. Мастеров принимали за сверхъестественных существ, от которых можно откупиться. Если рождался мастер, считалось, что в ребенка вселился дух. Император Юстиниан I собирал таких детей и растил в заперти, в огромной башне. Пестовал несокрушимую армию демонов. «Зачем вы мне это рассказываете? Я знаю, что про мастеров всегда выдумывали невесть что». «Потому что Захаровы и другие преступные кланы занимаются тем же самым. Их люди в больших городах прочесывают вокзалы в поисках сбежавших из дома детей, предлагают им приют и работу. И очень скоро ловушка захлопывается. Несчастные оказываются в долгу у своих покровителей». Становятся ничем не лучше проституток или заключенных, как в той византийской башне. «У нас сейчас живет мальчик», — вмешивается Даника. «Крис, его родители выгнали из дома». Светловолосый мальчишка на лестнице. Миссис Вассерман укоризненно смотрит на дочь. «Это личное дело Криса». «Я должен идти», — поднимаюсь с пуфа. «Мне не по себе, пора заканчивать эти разговоры». «Я помогу, когда ты будешь готов. Ты мог бы выручить многих детей из неприступной башни». «Но я не тот, за кого вы меня принимаете, не мастер». «А это не обязательно. Тебе многое известно, Кассель. Ты мог бы помочь таким, как Крис». «Я его провожу», — говорит Даника. «Быстрым шагом иду по коридору. Нужно выбираться из этого дома. Дышать трудно». Прощаясь с Даникой, неразборчиво мямлю у дверей. «Ладно, спасибо. Завтра увидимся».